А осенью учитель физики объяснил ему, почему любой вечный двигатель, в том числе и придуманный Сережей Малиным, невозможен. Но после разговора с мальчиком физик вызвал маму и посоветовал ей отдать Сережу в математическую школу. Сама идея его изобретения была крайне любопытна, а то, как семиклассник вел научный спор, вообще поразило старого опытного учителя. Следующий 8-й класс начался для Малина в физико-математической школе, куда он попал с блеском, пройдя собеседование. Никакой особой любви к математике и вообще к точным наукам Сергей не испытывал. Уже тогда он начал писать стихи и больше всего на свете любил поэзию. Но в математическую школу перешел охотно. И если бы существовали биологические школы, он бы и туда пошел с энтузиазмом. Химические, исторические, пожалуйста, литературные еще лучше. Но таких школ не было, а учиться по обычной программе ему было скучно. В новой школе учились почти одни мальчишки, и все очумительно умные. Девчонок было двое, не настолько умных, зато очень симпатичных. И на первое же 8 марта мужская половина класса, пользуясь своим численным превосходством, подарила им по огромному плюшевому медведю и по огромной же бабаевской шоколадке в придачу. А Сережа сочинил еще и поздравительные стихи для обеих. На следующий год он уже пел им под гитару. Это было его новое увлечение, не чуждо, кстати, еще нескольким вундеркиндам из их класса. Одновременно с этим все повально болели шахматами. Затаив дыхание, следили за успехами гениального Бобби Фишера. Прорабатывали, повторяя ход за ходом его партии со Спасским. Устраивали шахматные турниры между классами, даже между школами. А Сергей ухитрился еще и разряд по шахматам получить. Третьим увлечением чокнутых юных математиков было изучение языков. Незнание английского на уровне свободного чтения без словаря считалось между ними просто неприличным. А сверх того полагалось знать хотя бы еще один язык. Пришедшие из французских, немецких и испанских школ пользовались особым уважением. Сергей учился 7 лет в простой английской и в отчаянной попытке взять реванш принялся изучать арабский. Так в школе началась мода на экзотические языки. Один брался за финский, другой же бойко лопотал на фарси, третий таскал повсюду учебник португальского. Кто-то рискнул заняться хинди, а кто-то даже японским. Наконец всех добил Микола. Николай, конечно, но все его так и звали, Микола, не Чипаренко, взявшийся изучить иврит. А потом школа кончилась, и сразу все сделалось непонятно. Мама, конечно, хотела, чтобы он поступал на мехмат или в физтех и шел по стопам отца. А Сергея совсем перестала привлекать наука. Он боялся в этом признаться не только маме, но и себе. Школу-то он закончил с отличием. Несмотря на все обилие посторонних увлечений, среди которых был еще и спорт. К ужасу мамы он занялся боксом и за неполные 2 года получил первый разряд, каким-то чудом даже не испортив свою внешность. Так вот, летом 75-го подающий надежды юноша с физико-математическим складом ума мечтал одновременно о 3 вещах. Первое – стать великим писателем и поэтом. Влияние огромного количества прочитанных книг и умение сочинять стихи и песни. Второе – стать разведчиком, работающим на все разведки мира. Результат увлечения языками и эффект трижды просмотренного сериала «17 мгновений весны». Третье. Сделаться профессиональным спортсменом. Влияние тренера по боксу. Теоретически все это было совместимо. В обратной последовательности, разумеется. Спортсмен, разведчик, писатель. А вот карьера физика-ядерщика никак не вписывалась в вожделенную схему. По схеме следовало поступать в МГИМО или уж сразу в высшую школу КГБ. Но жизнь не терпит схем, и все получилось иначе, не по его и не по маминым планам. Был выпускной вечер, сначала в его физмат-школе, а потом в той, первой, где он проучился 8 лет. Никуда не мог не прийти, потому что там осталась Рита Тагилова, его любовь с 6 класса. О, какое это было прекрасное время, когда они ходили зимой на чистяки, а весной и осенью в сад Баумана или Сокольники, когда он провожал ее до дома каждый день после школы и нес ее сумку и читал ей стихи свои и классиков. Когда они разговаривали часами обо всем и ни о чем, как смотрели друг на друга, а в 7 классе впервые поцеловались. По-настоящему? Это была очумительная любовь. И ревность была, и интриги. В Риту влюбились сразу 3 мальчишек. Сергей, Виталик и Колька. В 6 классе они все дружили, чаще гуляли одни, чем с девчонками, и делились друг с другом переживаниями и детскими мечтами. В 7 начали соперничать. Сергей вышел победителем и нажил себе врагов. Теперь они уже по-серьезному дрались. А потом все кончилось. Малин перешел в новую школу, со старыми друзьями встречался редко. Риту он как бы и забыл. Началась новая полувзрослая жизнь с боксом, шахматами, гитарой, с напряженной, как в вузе, учебой. Девушек в его жизни совсем не стало. Их вдруг заменили героини книг, фильмов, популярные спортсменки. Он засматривался на теле и кинокрасавиц, всерьез мечтая о знакомстве с ними. Но однажды совершенно случайно встретил Риту. Им было уже по 16. Рита стала почти женщиной. Он стал уже почти мужчиной. Совсем новое чувство проснулось в нем. Это был взрыв, но, очевидно, односторонний. Он звонил ей несколько раз. Она уходила от встреч под разными предлогами. Только один раз они посидели часок в Севере на Пушкинской, выпили по бокалу шампанского, съели мороженого. Он планировал признаться ей в любви, но не сумел. И, кажется, Рита не поняла, чего он хотел. А он тогда уже хотел всего, всего сразу, по-настоящему, по-взрослому. Но был конец мая. Оба они должны были готовиться к экзаменам и расстались на месяц. И вот выпускной вечер. Старая московская школа у Красных ворот. 75-й год. Время было пьяное. Взрослость зачастую измерялась количеством выпитого. А на выпускных еще разрешалось пить шампанское, которые, конечно, втихаря из-под стола обильно разбавляли водкой. В общем, все быстро делались веселыми. А в вестибюле обязательно дежурил всю ночь милиционер во избежании массовых пьяных драк. Сергей появился внезапно и сразу все понял. Как же он, дурак, раньше не догадался. У Риты теперь был Роберт. «И давно вы знакомы?» Да уж скоро год. Но он пришел к нам в 10 классе. И что, это серьезно? Очень серьезно. А как же я? Не знаю. Тебя я тоже люблю. Что? Они все были пьяные, и Рита с Сергеем до дурения долго целовались, пока не пришел Роберт. Роберт был на голову выше и в 1,5 раза шире в плечах. — Не надо, Роберт, — сказала Рита, — я сама виновата. — Надо, — сказал Роберт и добавил шутливо, — надо, Федя, надо. Но очень скоро стало не до шуток. Федя, то есть Сергей, разбил противнику лицо 3 точными ударами, и поединок был прекращен Ритой за явным преимуществом перворазрядника по боксу. Роберт был в глубоком нокдауне. Весовая категория не помогла. Но удивительнее всего оказался финал этой истории. Рита ушла с Робертом, буквально плача от жалости к нему. А Сергей остался один. Он стоял у окна в темном классе своей родной школы, вытирал носовым платком окровавленные кулаки и думал о том, что никогда больше не будет заниматься боксом.